и только тут вдруг отчетливо осознал, чему может научить сцена. Понял, что нигде, ни в одной школе нельзя воссоздать подлинную сценическую обстановку. Атмосфера сцены помогает смелым и не спровергает робких. И я сделал ноля такое форсирование звука, какого сам от себя не ожидал, завершив арию под ураган аплодисментов. Так я превратился в любимца театра Реджо и уже никогда не забывал, даже впоследствии, эту публику истинных знатоков и ценителей вокала. В Парме я дважды пел богему, пел Манон, Турандот, Ариаданта, Нино Роты, а много лет спустя в близлежащем городе Бусетта и Отелло. Помню, в Ариаданте с дирижером Гавадзени я выложил все свое вокальное богатство, и, услышав меня, другой дирижер, маэстро Подеста, предложил мне петь с ним Аиду. Я перепугался. Слишком преждевременно было браться за подобный репертуар. С другой стороны, не следовало и отказываться от столь лестного предложения. Мне не хотелось выглядеть неблагодарным, и я бежал. Буквально бежал из Пармы в 5 утра, когда никто не мог задержать меня и уговорить остаться. Настал день, когда мой покровитель, полковник Нинки, покинул миланскую авточасть. Военные события стремительно развивались, и стало даже казаться, что моя добрая звезда вот-вот закатится. Но меня прикомандировали всего лишь к военному комиссариату. Здесь начальствовал полковник Джованини, который был просто помешан на опере и дружил с Аурелиано Пертеле. Я нередко пел у него в доме. «Этот рояль неважно настроен», — говорил он, — «но ты не обращай внимания. На нем даже Бенедетти Микеланджело играет». И действительно, Бенедетти Микеланджело в то время тоже проходил военную службу в Милане. Напротив дома, где жил полковник Джованини, через площадь проживал маэстро Антонио Вотто. Однажды полковник позвонил ему по телефону и, сообщив, что есть тенор, которого необходимо послушать, прислал меня к нему. Я спел Вотто весь первый акт «Баттерфляй», а когда окончил, тот, развернувшись на крутящемся табурете перед фортепиано, только и спросил: «Ты девушку с запада знаешь?» Я ответил отрицательно, и мы распрощались. Но спустя несколько дней он взял меня с собой в Розиньяно петь «Баттерфляй». Все это происходило к большому удовольствию полковника, очень любившего устраивать всякие концерты, в том числе домашние, с участием профессиональных певцов, и приглашать на них других офицеров, увлекавшихся оперой. Впрочем, удовольствие полковника Джованини длилось недолго. Как-то раз, копаясь в министерских циркулярах, я вдруг обнаружил, что имею право на демобилизацию, и бросился к полковнику, размахивая листком. Тот прочитал документ, и лицо его потемнело. Я даже подумал было, что ошибся, и что циркуляр не имеет отношения ко мне. Но Джованини голосом обманутого любовника произнес: «Дорогой Марио, так значит, ты уходишь». Радость моя в тот момент была столь велика, что я не проникся его огорчением. Однако и моему ликованию вскоре пришел конец. Объявили всеобщий призыв. Была весна 1943 года, и союзники уже вступили в Сицилию. В далеком Тревизо Рина ожидала нашего первенца, когда перемирие от 8 сентября вселило в нас надежду на окончание войны. Впрочем, иллюзия пролетела мгновенно. На следующий день танки и броневики нацистов окружали и брали тысячами итальянских солдат в плен, и сам я чудом спасся от вывоза в концлагерь. Меня послали с каким-то поручением в отдаленный штаб, и, возвращаясь, я издали увидел, что наша казарма окружена немецкими танками. В грузовиках посреди двора сидели только что захваченные в плен итальянские солдаты. С этого момента начался самый странный, самый страшный и вместе с тем ярчайший период моей жизни. Дни напролет я крутил педали велосипеда. Пришлось обучиться всем уловкам, чтобы избегать фашистских облав, и в то же время появляться в театрах областей Венето и Ломбардии. Весь 1944 год, а также начало 1945 года.